— А тебе не все равно, — отозвался Гриневский. Он отвел ладони от лица, но на своего давнего знакомого не глядел. — Мне-то ништяк, я свое отпрыгал, отдыхать еду. А тебе я скажу, сука мусорская, что тебя ждет. И твоих корешей, и бабу, которую вы втянули. Вы по тупости своей дубоголовой и жадности фраерской даже не задумались, на кого замахнулись. «Думаешь, это мое?» — он мотнул головой в сторону ящиков. «Теперь это общаковая. Ты, таксист, должен врубиться, что такое общак. Это значит, что вас найдут везде. Везде, в каждом городе, в каждой деревне будет глаз. Не один, сотни и тысячи глаз. В крокодилах, на вокзалах, в аэропортах, на кораблях, в подвалах, на чердаках, на дачах, в сараях, в пансионатах, везде, где может человек схорониться. У каждого беспризорника будет описание ваших морд. Каждый нищий на панели будет сечь прохожих. Каждый уличный торговец будет предупрежден. Мы не менты, и ты знаешь, таксист, как мы умеем искать. Но вас будут искать и менты. Мы и их натравим на вас. За границу смоетесь? Там найдут еще быстрее. Там не осталось щелей, куда можно забиться никем не замеченным. Здесь еще сможете найти такую щелку, но продержитесь недолго. До тех пор просидите и потрясетесь, пока не вытянут и не распнут. А ты знаешь, что будут тогда с вами делать? По кусочкам. На лоскутья. «Пургу метеж, пугач!» — небрежно, как смахнул крошки со стола, сказал Гриневский. «Никакой это не общак. Ты сам наметился увести у воров их добычу, скрысятничал, поэтому ты сам вне своего закона». «Ты что ты знаешь, парашник?» — выкрикнул пугач и сморщился от боли. Эти козлы решили хапать, не отстегивая обществу. Меня направил сходняк, понял? Их до времени не трогали, как свинью не режут, пока не нагуляет жир. И, кстати, думаешь, эти вас искать не будут? Вы крайние, вам и отвечать. «Последний шанс свой играет», — хмыкнул Гриневский. «Хочет, чтобы мы пристали и пошли с ним на сделку. Типа он нам наобещает один ящик и отмазку от воровской расправы, за что мы ему сохраняем жизнь и остальные ящики. Прикидывает, что ему бы сейчас как-то выкрутиться. Хрен с ним, с ящиком, а то и с двумя. Ну, а уж потом-то он нас достанет. Какой шанс, паскуда! С такой раной мне звездец, хоть так, хоть эдак. Я вас, сук, на свое правило ставлю. Мне, понимаешь, приятно расписать по пунктам, какое вас, козлов, ждет веселое будущее. Жаль, летит, — вскочил Гриневский. Они вслушались. Замолчал, затвердев лицом, и пугач. Карташ расслышал далекое нарастающее зудение. «Вертолет!» «Сколько у нас?» — повернулся он к Гриневскому. «Минут 10». Оба одновременно посмотрели на пугача. «Я хочу сама!» — вдруг услышали они тихий голос Маши. Чуть позже, чем до Карташа с Гриневским, смысл сказанного дошел до пугача, и он задергался с новой силой. «Вы че, бабе позволите? Ты, таксист, знаешь, кто я? Я в законе. Я тебя не прошу за жизнь, не прошу, но я имею право выбирать смерть. Наши разборы — это наши разборы —